Кто он был по национальности, я так и не узнал, но не итальянец, поскольку наш нежный язык он страшно коверкал. Его звали Альфред, и, похоже, он был из хорошей семьи. Наш капитан обращался с ним почти что как с равным. Не знаю почему, но скоро мы сблизились, он стал выделять меня из других матросов. Моя ли внушительная борода была тому причиной, или от того, что я был добрый товарищ, когда речь шла о том, чтобы заглянуть на дно бутылки, но он нередко приглашал меня в свою каюту, чтобы выпить. На свою койку я возвращался обычно на нетвердых ногах и с тяжелой головой, но, сидя за бутылкой, мы много болтали. Нет, со мной он бывал довольно словоохотлив, тогда как со своими товарищами-офицерами и рта обычно не раскрывал. Мы покинули только что Кейптаун и направились в Австралию, не помню сейчас, в Мельбурн или в Сидней. Плаванием месяца на три, по крайней мере. И чем больше мы отдалялись от земли, тем грустнее делался мой собутыльник за столом, тем больше какая-то тоска овладевала им. Иногда я заставал его с головой, зажатой руками, с бледными, крепко сжатыми губами и с лицом человека скорее больного, чем здорового. Не раз я слышал, как он тяжко вздыхает, бормочет какие-то слова на незнакомом мне языке, словно во власти навязчивого воспоминания. Тщетно я ломал себе голову над причиной его тоски, а сам он не говорил об этом ни слова. Будь у меня самого погоны на плечах, я, возможно, при случае его бы спросил, но в моем положении об этом не могло быть речи. Однажды, когда я вошел в каюту, чтобы передать Альфреду какой-то приказ, я застал его с глазами мокрыми от слез. Я остолбенел. Я был неприятно удивлен. Ну, какого дьявола, моряк, офицер! И плачет. Ну, это уж из рук вон. Значит, должна быть тогда очень серьезная причина, чтобы лить эту нежную воду. Увидев меня, он почти с яростью стер эти слезы, стыдясь, что я застал его таким, но вдруг, словно сраженный новым приступом горя, упал на стул и спрятал лицо в ладонях. Вообразите себе, каково же было мне в этот момент. Мне хотелось уйти, но я побоялся, что он обидится. Я мог бы остаться, но побоялся, что он выставит меня за дверь. В общем, я был как на раскаленных углях и не знал, что сделать, как поступить, чтобы выйти из этого неприятного положения. Но офицерик мой не обиделся и не рассердился. Он сделал знак закрыть дверь, потом, уставившись мне в лицо каким-то пугающим взглядом, спросил в упор: «Катрам, ты любил кого-нибудь в молодости?» Я посмотрел на него, обалдел. Не, ну зачем он спрашивает меня об этом? Меня, который всю жизнь провел в море и никогда не занимался ничем, кроме якорей, парусов, рей. Ну, разве что... А, ну ладно, продолжим. «Стой, стой, стой, папаша Катрам!» — прервал его капитан. «Ты что-то скрываешь, не говоришь нам всей правды. Это поспешное, ну ладно, продолжим, заставляет меня подозревать кое-что. Уж я-то в этом разбираюсь». «Что?» — спросил старик с некоторым беспокойством, которое не ускользнуло ни от кого из нас. «Значит, и ты был когда-то не без греха. Значит, и тебя Амур не обошел своим вниманием».